Глава 19. Подвал нашего старого дома в Чарльз-Виллидж в Балтиморе. Орен, Сапфир, Марио и я развалились на разложенном диване с желто-зеленой обивкой. Смотрим телек. Сапфир усаживается на Марио. Они начинают качаться взад-вперед. Орен наклоняется ко мне и что-то шепчет мне на ухо. На каком-то тарабарском языке, и я не понимаю ни слова. Он подается назад, и мы уже лежим на ковре, наши головы соприкасаются. А потом Марио, Сапфир и Орен поднимаются к потолку. Орен говорит: «Давай к нам, Ло! Поторопись, мы скоро улетим!» Но я парализована, не могу дотянуться до него. Они уплывают, они исчезают. Я просыпаюсь, как от толчка. Мой мобильник яростно трезвонит на прикроватном столике. Я хватаю его. Мой голос дрожит. «Алло, Флинт!» Громкая ритмичная музыка, потом незнакомый голос. «Э, нет, это Говард, управляющий 10-го номера. Я говорю с Джульет?» Звон стаканов, женский голос, доносящийся издалека. «Так почему я должна пахать за нее, а?» Я сажусь на кровать, откидываю с лица волосы. 10-й номер. Усы. «Да, это Джульет. Хай, привет». «Привет, Джульет. Я показал твое заявление другим управляющим. У нас сегодня любительский вечер. Если захочешь прийти, мы устроим тебе просмотр. Что скажешь?» «Да», — отвечаю я без запинки. Я совершенно забыла и про заявление, и про вопросы, которые не успела задать. «Хорошо. Главное, чтобы ты не забыла непрозрачные стринги, туфли на высоком каблуке и платье, в котором будешь танцевать». «Ладно. Тогда до встречи». Щелчок. Я сижу на кровати еще минуту, уставившись на дисплей мобильника. Точнее, на высвеченное на нем время. 11:45. Я пропустила 5 первых уроков. Идти в школу смысла уже нет. Ужас и волнение охватывают меня. Я не могу ждать до вечера. Ответы нужны мне сейчас. Ни Марио, ни охраннику вопросов уже не задашь. Я осознаю, что мне надо найти птицу. Кто-то подставил Винни, повесив на него убийство, и кто-то убил Марио, чтобы тот не раскрыл рта. Марио, Сапфир, охранник. Они все как-то связаны. Кем-то или чем-то. В голове стучит. Я валюсь на подушке. Что-то я упускаю. Я это знаю. Что-то важное. Какая-то подробность прячется от меня, ускользает. Дрожь пробегает по позвоночнику, заставляя сесть. Дневники Сапфир. Она вибрирует во мне, в ушах, в голове, настаивая, продолжая искать. 5 июня. Птица, возможно, будет единственным, кого я бросила, и он сводит меня с ума. 12 июня. Птица проспал всю неделю. Я уходила на работу, возвращалась домой, а он лежал на диване или в моей кровати на том самом месте, где я его оставляла. Я постоянно спрашиваю, хочет ли он об этом поговорить, но он только качает головой и начинает меня целовать, после чего я обо всем забываю. Я думаю, он маньяк или что-то в этом роде, но мне нравится вторая часть, поцелуи, они на меня действуют. Я ухожу вперед с гулко бьющимся сердцем. 11 февраля. Черт! Я его люблю. Я чертовски его люблю. Почему я не могу просто вырвать из себя эту любовь? Просто захотеть, чтобы она ушла. Он хочет мучить меня. Вот почему не звонил 4 дня. Вечером я должна идти на работу и делать вид, будто все хорошо, потому что никто не даст чаевые стриптизерши, которая будет заливать слезами 400-долларовый костюм и виски «Сауэр». «Птица, ты меня убиваешь». Она пишет только о нем. Он связан со всеми ее радостями и со всеми печалями, помимо разве что ее матери, которая призраком витает во всех записях. Птица. Естественно. Я закрываю дневник «Сапфир» и смотрю на тускло-красную обложку, на перышко, нарисованное черным фломастером в верхнем левом углу. Пытаюсь сделать какие-то выводы. Птица. Ключ ко всему тому, что я пока еще не знаю. Он — недостающее звено. Я вскакиваю с кровати, беру бюстье «Сапфир» со стула у моего туалетного столика, надеваю, чувствую, как оно обтягивает каждый квадратный дюйм моего тела. Оно защитит меня. «Сапфир» защитит меня, и теперь я готова ко всему. Я должна. Этим вечером я найду ответы на все вопросы. Пока же я беру джинсовую юбку и блузку, в которых приходила в 10-й номер в прошлый раз, и надеваю их поверх бюстье. У меня нет туфель на высоком каблуке, кроме маминых из 80-х и непрозрачных стрингов. Я задаюсь вопросом, все ли нормальные девушки носят стринги, и были бы у меня стринги, будь я нормальной. Прежде чем уйти, я прикасаюсь к каждой из трех лягушек сапфир, легонько, к голове, убеждаясь, что статуэтка бабочка в кармане, а в левом кеде сложенный кусочек бумаги. 6 раз включаю свет и столько же выключаю. Внизу на столешнице в кухне стакан апельсинового сока и рогалик, не поджаренный в тостере, разрезанный на 3 части, как я и люблю. На кофеварке записка. «Должен уйти на работу раньше. Важная встреча. Хорошего тебе дня в школе. Папа». Я выливаю апельсиновый сок в раковину, съедаю 2 из 3 сегментов рогалика по пути к автобусной остановке. Последнюю треть разрываю на маленькие кусочки и бросаю на землю. Воздух полон взмахов черных крыльев. Вороны спускаются с деревьев, торжествующе каркая, чтобы попировать. В тусклом дневном свете начала весны 10-й номер еще более невзрачный и приземистый, но менее пугающий, чем в темноте, когда я впервые пришла сюда. Однако у меня перехватывает дыхание, и сердце начинает колотиться, когда я переступаю порог и попадаю в сигаретный смог, заполняющий клуб. Тук-тук-тук, ку-ку. В вестибюле мужчина ждет, пока ему принесут пальто. Нетерпеливо постукивает кожаные туфли по полу, с нарастающим раздражением смотрит на часы. У меня скручивает желудок. Это Гордон Джонс. «Вы их нашли?» Говорю я, стоя у двери. Он поднимает голову. На лице написано полнейшее изумление. Я чувствую, как краснеет все тело. Он, вероятно, даже не помнит. Наша встреча в кабинке, неуклюжая девушка, приземлившаяся к нему на колени. «Что?» — спрашивает он. «Ваши часы», — бормочу я. «Мне хочется провалиться сквозь землю. Я вся горю. Вы их нашли». Его рот приоткрывается. Он щурится, глядя на меня. Он не помнит. Я прикусываю губу и протискиваюсь мимо него в клуб, ныряю за колонну, чтобы перевести дух и прийти в себя. 18 раз сжимаю бабочку в кулаке. Я такая глупая. С чего ему помнить меня? У него на виду 1 000 000 девушек. Я для него никто. Однако я не могу выкинуть это чувство из головы. Восторг, который почувствовала, когда он смотрел на меня. Будто я красавица, я желанная, и ему хочется поближе познакомиться со мной. Разочарование заползает в грудь. Значит, он притворялся. В этот час клуб практически пуст. 3 мужчин среднего возраста сидят за 3 столиками, далеко друг от друга. Каждый не отрывает глаз от девушки на сцене, невысокой, с кудрявыми волосами, которая поднималась в клуб в сопровождении охранника перед тем, как я оказалась в кабинке Гордона. Она заползает на шест, как белка. У нее удивительно хрупкая грудная клетка, подсвеченная янтарными прожекторами. Она невесомо скользит по шесту, я не могу оторвать от нее глаз. Один мужчина, хлипкий, сидеющими волосами, коротко подстриженными по бокам, и сверкающий лысиной посередине, наклоняется вперед, ближе к ней, и взмахивает рукой, чтобы ему принесли полный стакан. Появляется официантка, которую я до этого момента не видела. Я узнаю ее лицо, когда она подходит ближе. Лейси. Я жду, пока она не оказывается рядом. Выхожу из-за колонны, называю по имени. Знать не знаю, что сказать после этого. Она поворачивается, прижимает пустой поднос к груди, морщит нос. Я видела, как Камилла проделывала то же самое, только прижимая к груди книги, когда какой-то десятиклассник, с которым она не хотела иметь ничего общего, позвал ее сзади, и она обернулась. Она с прищуром смотрит на меня, алые губы расходятся в улыбке, я вижу дыры между зубов. «А, привет, Джули!» «Да?» «Я ее не поправляю». «Да». «Тебя уже наняли?» «Не уверена», — отвечаю я. Она перекладывает поднос в другую руку, усиленно жует жвачку. «Сегодня у меня просмотр». «Ах, да, любительский вечер». Она чмокает жвачкой. «Хорошо, удачи тебе. По крайней мере, просмотра тебе ничего стоить не будет. Эти менеджеры — похотливые козлы, но им нравится считать себя бизнесменами». Она смотрит на трех мужчин у сцены, которые теребят галстуки. «А потом, как получится». Она выдувает пузырь и отворачивается, чтобы пройти к бару, покачивая бедрами в такт техно, несущемуся из динамиков. Я останавливаю ее. «Вы не знаете парня, которого зовут Марио?» Она разворачивается ко мне. «Марио?» Морщит нос, на секунду задумывается, качает головой. «Вроде бы нет. А должна? Он из клиентов или как?» «Я не знаю. То есть, возможно. У него такие ярко-красные волосы. И он низкого роста, лет 40 с небольшим. А когда говорит, кажется, что он выкурил косячок». «Нет, я определенно не знаю этого парня». Я дергаю за блузку, кусая нижнюю губу по три раза справа и слева. «Может, вы знаете, Сапфир когда-нибудь ходила на Кливлендский блошиный рынок?» Другая девушка проходит мимо, хлопает Лейси своим подносом позаду. «Ты у меня получишь, Донна!» — кричит ей Лейси, вновь поворачивается ко мне, притоптывает ногой, глубоко вздыхает. «Кливлендский что?» «В чем дело, девочка? Ты лесбиянка, запавшая на Сапфир, или как?» «Не хочется мне этого говорить, но ты немного опоздала, а кроме того, она предпочитала мальчиков». Лейси смеется в собственной шутке. «В любом случае, Сапфир никогда не бывала на блошином рынке. Не было у нее необходимости что-то покупать. Люди сами ей все несли». «Блошиный рынок», — бормочет она, качая головой, проходит мимо меня к бару, постукивая под носом по бедру. Я стою в сумрачном свете зала, глядя вслед Лейси, по-прежнему качающей головой. Несколько секунд спустя официантка, которая шлепнула Лейси по заду, подходит ко мне. «Ты спрашивала про Сапфир, так?» Она сует под нос под мышку. «Да», — выдыхаю я. «Да, спрашивала». «Извини, что подслушивала», — бесстрастно продолжает Донна, и по голосу не чувствуется, что она за что-то извиняется. Потом понижает голос до шепота и продолжает с неожиданной злобой. Знаешь, она не была такой душкой, за которую все ее принимали. Иначе не зарабатывала бы таких денег, понимаешь? Иногда уходила 6 или 7 сотнями, тогда как остальные 2 могли расплатиться с заведением. Она поджимает губы, а я ломаю голову над тем, как надо расплачиваться с заведением. Вероятно, речь о том, что девушки каждый вечер должны сдавать определенную сумму, но я почему-то представляю себе, что платят они совсем не деньгами. Донна продолжает. «Если спросишь меня, я тебе скажу, что ее определенно содержали. Кто-то оплачивал ее счета. И я готова поставить на кон свою задницу. Она с ним расплачивалась, если ты знаешь, о чем я. Никто не получает так много подарков, ничего не отдавая взамен». «Подарков? Каких подарков?» Донна фыркает. «Ты знаешь, с любовными записками. Драгоценности, сумочки, ожерелье». «Любовные записки. Я сразу напрягаюсь. Рисунки птиц в ее лифчике, в ее спальне. У нее был бойфренд, да? Птица. Если и был, то с деньгами. Кое-что из этого дерьма стоило дорого, а кое-что... Мурашки от этого ползли по коже». Она смотрит на посетителей. Сверкающая лысина поднял руку с пустым стаканом. «Черт, это мой столик!» Говорит она, уходит. Поднос покачивается на правой руке. «Я направляюсь к выходу. Каким-то образом мне надо отловить птицу». Когда добираюсь до вестибюля, где видела Гордона, дожидающегося пальто, вижу там мужчину в униформе лакея, в вязаной шапочке, надвинутой на глаза. Он стоит у меня на пути, мешает проходу. «Извините, я пытаюсь протиснуться мимо». «Нет, мисс». У него сильный испанский акцент. «Виход сюдя, сюдя». Он ведет меня обратно в клуб, указывает на тусклую табличку с надписью «Аварийный выход» на дальней стене. «А что не так с этим выходом?» Я поворачиваюсь к парадной двери, но он не понимает. Продолжает повторять то же самое. Выход сюдя, мисс». Мы добираемся до дальней стены, к двери между VIP-кабинками и парой столиков. Он открывает ее для меня, указывает волосатым пальцем на длинный коридор. Шапочка надвинута почти на глаза, но я вижу, что они карие, а под ними тяжелые мешки. «Выход там! Пожалуйста!» «Хорошо, — говорю я ему, — я поняла. Тук-тук-тук, ку-ку». Дверь хлопает у меня за спиной, я иду по этому больничному с белыми стенами коридору. Желудок завязывается узлом. Я веду рукой по стене, поднимаю ее у каждой трещины, смотрю на белые квадраты линолеума, считаю стыки между ними. 10, 11, 12, 13, 14. Одна из белых дверей по мою левую руку распахивается. Желудок уходит в пятки. Появляется человек в черном, с черной резиновой маской на лице, прыгает ко мне. Прежде чем я успеваю убежать, хватает меня и затаскивает в комнату за дверью. У меня нет возможности постучать. Он нарушил правила. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я вырываюсь, пытаюсь освободить руки. Должна освободить, чтобы постучать. «Нет! О, Боже, о, Боже, о, Боже!» Не могу вырваться. Слишком крепка его хватка. Чернильная темнота. Руки заворачивают мои руки мне за спину. Они горят, горят. Я пытаюсь вырваться еще раз, чтобы тук-тук-тук-ку-ку. Это желание, потребность разбирает меня, разрывает каждую клеточку моего тела. Я начинаю дрожать, плакать, пытаюсь кричать, но этот мужчина, наверное, мужчина, огромный как мужчина, грубый как мужчина, зажимает мне рот рукой плотно, его рука пахнет табаком. О, Боже! О, нет! Меня мутит, желудок подпрыгивает, а потом ныряет в желе, в которое превратились мои ноги. Его рука спускается мне на шею, сжимает ее, он дышит мне в ухо. «Что за игру ты затеяла?» — рычит он, а я жадно ловлю ртом воздух. «Лучше тебе дать задний ход, а не то закончишь, как твои друзья. И поверь мне, если ты думаешь, что мы плохо обошлись с этим пронерой Марио...» «Я не могу дышать. Он собирается меня убить». «Мне суждено здесь умереть, в этой маленькой комнате, где никто никогда меня не найдет. Я вижу мамино лицо с тех времен, когда она будила меня утром, нежно целуя в обе щеки. Сначала в правую, потом в левую. Потом я всегда просила поцеловать их снова. Сначала правую, потом левую, и еще раз. По три поцелуя. Безопасно. Я чувствую, как она наклоняется надо мной». Улавливаю идущий от нее запах лаванды. Он вновь дышит мне в ухо жарким сигаретным дыханием. «Это твое последнее предупреждение. Следующего не будет». Его вторая рука возвращается к моим запястьям, сжимает сильнее, заламывает мои руки. «Кто-то стонет. Наверное, я. А теперь я даю тебе шанс... «Один шанс убежать. На счет три», — говорит он, совсем как клоун на детском празднике, начиная игру в прятки на кладбище. «Готово?» Он вновь заламывает мне руки, словно они из веревки. «Раз!» — он просто вырывает руки из плечевых суставов. «Два!» — впивается в них ногтями. «Три!» «Дверь распахивается. Я бегу». Все болит, но я игнорирую боль, несусь к двери в конце коридора, выскакиваю в рассеянный свет солнца. Его лучи отражаются от крыш, пробиваются сквозь лишенные листьев кроны деревьев.